снег. Наступили сумерки. Они стояли на крыльце в увядающем свете огня. Джек стоял посредине, обняв Дэнни за плечи одной рукой и обхватив за талию Венди другой. И они все вместе глядели, как исчезает их последняя надежда на спасение. Небо было на две трети покрыто темными тучами. Часом раньше начался снег, и на этот раз не нужно было быть синоптиком, чтобы предсказать, что он зарядил надолго. Это был не тот снег, который выпадает, а потом тает или будет разметан ветром. Нет, на этот раз снег сначала падал сплошной стеной, образуя ровный покров, но через час с северо-запада подул ветер, поднялась вьюга, стала наметать сугробы у крыльца и на обочинах подъездной дороги. Шоссе сразу за отелем исчезло под снежным одеялом. Звери на зеленой изгороди скрылись под одинаковыми белыми плащами. Интересно, что все трое думали о разном, но испытывали одно и то же чувство, чувство облегчения. Мосты сожжены, и возврата к прошлому нет. «Когда-то снова придет весна», — прошептала Венди. Джек крепче прижал ее к себе. Не успеем глазом моргнуть, как она вернется. Пойдемте домой и поужинаем, тут холодно. Венди улыбнулась. Весь день Джек был не в себе, казался каким-то странным. Теперь он снова стал самим собой. А мне приятно стоять здесь. А как тебе, Дэнни? Нормально. Они вошли в дом, оставив снаружи низкий вой метели, который станет для них привычным. Хлопья снега крутились на крыльце. Оверлук мужественно противостоял ударам ветра, как делал это на протяжении трех четвертей века, безразличный к тому, что он теперь отрезан от всего остального мира, а, возможно, был даже рад такой перспективе. Под защитой его стен двое взрослых и ребенок занялись своими вечерними делами, словно микробы, очутившиеся во внутренностях огромного чудовища.